День 13. Москва. Четверг, 5 июля. Она медленно приходила в себя, как будто все плыло перед глазами. Элла попыталась поднять голову, но слабость была такой сильной, что ей не удалось этого сделать. «Она приходит в себя!» — крикнул кому-то незнакомый мужской голос. Элла снова закрыла глаза. Непонятное ощущение подступающей тошноты было самым неприятным. Кто-то подошел к ней. Нет, кажется, подошли сразу двое. Один из них поднял ее руку. «Она еще спит», — сказал неизвестный мужчина. «Проснется через полчаса, а, наверное, для нее доза была слишком большой». «Я сделала ей обычную дозу», — услышала Элла женский голос. «Почему они не могли узнать имя у этого врача? Неужели так трудно было с ним договориться?» «Самедов предлагал ему 100 000», — сказал мужчина, державший руку Эллы, и она подумала, что 100 000 — очень большие деньги. Кажется, по нынешнему курсу это около 4 000 долларов. Господи, кому они предлагали такие большие деньги?» «Подполковник готов был заплатить 100 000 долларов, — продолжал незнакомец, — но врач не взял этих денег». «Речь шла о долларах, — поняла Элла. — Кто же мог отказаться от таких денег? Какой врач и какое имя он должен был сказать? Имя? Деньги? 100 000 долларов? Почему она лежит здесь и слушает все это? Кто эта женщина? Кажется, у нее знакомый голос». Элла, не открывая глаз, попыталась сосредоточиться, вспомнить, как она здесь оказалась. Знакомый женский голос. Сначала ей позвонили, кажется, они говорили о тараканах. О каких тараканах? Они говорили, что придут из санэпидемстанции. Они говорили, что придут и пришли. Да, они пришли. Их было двое, мужчина и женщина. Они пришли, чтобы узнать. Они хотели узнать, они должны были узнать. Она чуть не вскрикнула. Они должны были выяснить, где находится Саид. Элла, наконец, почувствовала, как сознание возвращается к ней. «Доктор», — говорили незнакомцы, — «доктор, которому предложили 100 000 рублей, нет, 100 000 долларов. Только Борис Макарович мог отказаться от таких денег. Они давали ему 100 000 долларов, чтобы узнать имя, под которым в больнице лежал Саид. Они давали 100 000 долларов, а Тимакин не взял этих денег». Теперь сознание окончательно вернулось к ней. Они вкатили ей какую-то гадость. Очевидно, женщина пользовалась авторитетом у этих типов. Нужно будет подождать, пока они уйдут, и попытаться позвонить в милицию. Хотя нет, Саид говорил, что в милицию ему лучше не попадать. Они все равно его выдадут. Значит, нужно помочь Саиду, не прибегая к помощи милиции. Элла чуть приоткрыла глаза, она лежала в спальне на своей кровати. Они бросили ее на кровать, даже не сняв покрывала, — недовольно подумала она. Она никому не позволяла валяться на ее покрывале, и тем более сама никогда этого не делала. А эти типы бросили ее и, не подумав, убрать покрывало. Женщина и мужчина вышли из спальни, где остался дежурить еще один человек. Он сидел в углу и смотрел какой-то журнал. Это он крикнул, когда она просыпается. Элла снова закрыла глаза. Нужно что-то придумать. Нужно сделать так, чтобы он отвлекся на минуту, а что потом? Убежать отсюда она не сможет. Остальные находятся в соседней комнате. Значит, нужно попытаться закрыть дверь изнутри и позвонить по телефону. Но дверь очень легкая. Они быстро вышибут ее и ворвутся сюда. У нее не будет времени, чтобы набрать номер нужного ей телефона. Как звонить в милицию? Кажется, 01. Или 02. Или 03. Хотя нет, кажется, 03 – это телефон скорой помощи. Она не могла точно вспомнить другие номера. Впрочем, какая разница, кто примет, пожарные или милиция? Ей нужно сначала выгнать этого типа, сидевшего в углу, затем закрыть дверь, и потом попытаться позвонить, набрать две цифры и крикнуть свой адрес. Из окна спальни кричать было глупо. Сначала нужно откинуть занавеску, потом открыть окно и крикнуть. Но какой смысл? С 11-го этажа никто ничего не услышит. Что же ей делать? Как позвонить Тимакину? Нужно что-то придумать. В любой ситуации всегда должен быть выход. Должен быть выход. Она чуть не заплакала от бессилия. Ведь она так глупо открыла им дверь. Ведь она так глупо поверила, что эта женщина действительно из санэпидемстанции. Теперь ей нужно было что-то придумать, чтобы спасти Саида и Бориса Макаровича. Очевидно, они захватили Тимакина, решив, что он может выдать им Саида. Может, они его сейчас пытают? От этой мысли ей стало совсем плохо. Она еще раз открыла глаза. На столике рядом стоял телефон. Аппарат был совсем легким, пластмассовым, и ни на что не годился. Легкий. Под кроватью должны были лежать Сашины гантели. Сколько раз она просила его, чтобы он не оставлял их под кроватью. Они положили ее на Сашину сторону, ближе к двери. Он не любил спать у окна. Значит, гантели должны быть где-то совсем рядом. Нужно только протянуть руку и достать их. Но сначала нужно сделать так, чтобы этот тип подошел ближе и не стал бы кричать. Она беспокойно шевельнулась. На этот раз он не стал никого звать, убрал журнал, поднялся и сделал несколько шагов к ней. Женщина, лежавшая на кровати, не вызывала у него никаких опасений. Он сделал еще один шаг. Она еще раз шевельнулась. Он, наконец, подошел к ней. Элла напряглась. Важно было не переиграть. Не открывать сразу глаза, чтобы не спугнуть его. Она пошевелила губами, как будто пытаясь что-то сказать, и в этот момент он наклонился к ней, пытаясь разобрать, что она говорит. Все остальное произошло в течение секунды. Ее рука соскальзывает под кровать, взмах, тупой удар, и он валится на нее, даже не успев понять, что произошло. От испуга она чуть не вскрикнула. Но, слава богу, сдержалась. Она чуть оттолкнула от себя упавшего мужчину и с ужасом обнаружила, что ее руки в крови. Господи, в отчаянии подумала она, неужели я его убила? На рассуждение не было времени. Она схватила телефон. Странно, что они не перерезали провода, хотя они вряд ли ожидали, что эта хрупкая, слабая женщина может оказать сопротивление четырем профессионалам. Она набрала 02, кажется, это милиция, у нее не было времени выбирать. «Вас слушают!» — раздалось, наконец, в трубке. «Нападение!» — прошептала она. «Бандиты напали на мою квартиру, помогите скорее!» «Назовите свой адрес и фамилию». «Кужелева! Элла Кужелева!» Она продиктовала адрес, не забыв добавить, что квартира на 11-м этаже. «Группа будет у вас через несколько минут», — сказал сотрудник милиции. «Постарайтесь продержаться». «Да!» Она положила трубку и вздохнула. Теперь ей было ничего не страшно. Через несколько минут здесь будут сотрудники милиции. Через несколько минут ее освободят. Она отодвинула лежавшего рядом мужчину еще дальше. Крови было много. Она даже достала простыню, чтобы перевязать несчастного. И тут увидела пистолет, висевший у него в кобуре под мышкой. Пистолет. Она уже не раздумывала, схватила оружие, теперь они ей ничего не сделают. В этот момент в дверь позвонили. Она вздрогнула. Неужели милиция приехала так быстро? «Откройте дверь!» — услышала она женский голос. Кто-то подошел к двери, посмотрел в глазок и удивленно вскрикнул. «Это он!» Женщина поспешила в коридор, дверь открыли. На пороге стоял бледный Саид Курбанов. Все замерли, не понимая, как он здесь оказался. После того, как Саид уговорил Тимакина отпустить его, Борис Макарович устроил так, что его пациент прошел через запасной выход, где его никто не караулил, и на машине скорой помощи покинул больницу. Тимакин в это время ждал у себя в кабинете подполковника, с которым должен был договориться о безусловном освобождении Эллы и которого должен был предупредить, что вся эта история будет доведена до сведения других людей. Самедов выслушал молча и кивнул, соглашаясь на условия Тимакина, после чего нетерпеливо сказал: «Теперь назовите фамилию». «Сначала вы привезете в больницу Эллу», — спокойно ответил Борис Макарович. Подполковник попросил 2 часа. Он надеялся, что за это время женщина придет в себя после укола, а в это время Саид уже появился в доме у Кужелевой, вызвав шок у сотрудников группы Самедова. Он толкнул дверь, чуть хромая, вошел в квартиру и, обращаясь к женщине, сказал: «Ты тоже здесь, Кама? Я всегда считал тебя талантливым человеком». «Зачем ты пришел?» — спросила она. «Вы же меня ищете?» — усмехнулся он. Один из сотрудников шагнул к нему и быстро обыскал. «У него ничего нет», — доложила женщине. «Зачем ты пришел?» — снова спросила она. «А зачем ты здесь?» — спросил в свою очередь Саид. «Может быть, ты думала, что я буду прятаться, зная мой характер?» Элла, сжимая пистолет, слушала этот странный диалог. «Значит, они были знакомы», — подумала она. «Значит, они старые знакомые. И эта стерва пришла сюда, чтобы его арестовать». «Ты сам выбрал свою дорогу», — сказала Кама и что-то добавила на чужом языке, непонятном для Эллы. Саид также коротко ответил. Они стояли и смотрели друг на друга. Элла осторожно выглянула и видала, каким образом обменялись эти двое. Теперь она не сомневалась, что они встречались раньше. «Саид!» — крикнула Элла, сделав 2 шага по коридору. «Беги! Они тебе ничего не сделают! У меня пистолет!» Все обернулись к ней. Кама как-то снисходительно улыбнулась. Двое сотрудников, стоявших рядом с ней, переглянулись. Даже Саид чуть усмехнулся, покачав головой. «Убери пистолет», — попросил он. «Это ни к чему». «Уходи!» Ей было особенно неприятно, что он тоже улыбался, словно не рассматривая ее всерьез. «Уходи!» Почти умоляла она его. «Они мне ничего не сделают!» Они по-прежнему смотрели на нее чуть снисходительно. Это ее оскорбляло. Она не знала, как помочь Саиду, как доказать им, что намерение у нее самое серьезное. Она закричала: «Я уже убила одного из них! Убила его!» «Идиотка!» — крикнул один из сотрудников, бросаясь в спальню. Он пробежал мимо Эллы, не обращая никакого внимания на оружие в ее руках. «Она его убила!» — донесся его вопль из комнаты. «Дура!» — презрительно сказала Кама и, шагнув вперед, выхватила пистолет из рук Эллы. Та даже не успела понять, что произошло. Кама просто оттолкнула ее, как надоедливую собачонку, и тогда Элла заплакала. Ей было стыдно за свои слезы, но остановить их она не могла. Она плакала из-за своей слабости и из-за силы этой женщины, которая разговаривала с Саидом на равных, из-за тех взглядов, которыми они обменялись, и еще из-за того, что она так неудачно ударила того парня, что караулил ее. Ей было обидно, что у нее так запросто отняли пистолет, и вообще, что все так глупо получилось. Саид, очевидно, понял, что с ней происходит, и потому он вдруг шагнул к ней, и на глазах у всех, у этой женщины, что так смотрела на него, наклонился и крепко поцеловал Эллу. Слезы высохли сами собой. «Они видели, что ты не умеешь пользоваться пистолетом», — объяснил он причину их улыбок. «Ты даже не сняла его с предохранителя». В этот момент раздался стук в дверь. «Это милиция!» — сказала она сквозь слезы, улыбаясь Саиду. «Я не такая дурочка, как они думали». «Какая милиция?» — мрачно спросила Кама. «Она очень красивая». Вдруг подумала Элла, Саиду должна была понравиться такая женщина. «Я вызвала милицию», — сообщила Элла. «Вас всех арестуют». Саид развел руками. «Надеюсь, что ты его не убила», — кивнул он в сторону спальни. «Не знаю», — честно призналась она. «Но он сам виноват». «Тогда будем сидеть вместе», — предложил он, прижав ее к себе в последний раз за секунду до того, как оперативники ворвались в квартиру.